Но тогда получается, возвращаемся к тому, с чего в последнее время начинаются все мои приключения, а конкретно, с вопроса, где взять Эдди. До того, как я снова принялся размышлять о вечном во время поглощения обеда, мое внимание привлек голос диктора, который самозабвенно вещал, что в порт Нортсайда вернулся один из самых больших кораблей, принадлежащих муниципалитету Найт-Сити. Назван сей шедевр морских перевозок был в честь бывшего мэра города, Мбали Эбуники, и уже почти 20 лет он исправно выполняет свою работу с честью. Вроде обычное выступление этого ведущего, который в своем стиле немного прославит сам корабль, а затем начнет поливать всех грязью. Шоу у него такое. Но вот само название корабля «Эбуники» вырвало из моей памяти цепочку ассоциаций, которые в свете поиска мною способа раздобыть побольше Эдди, засияли новыми красками. «Лиза, а что бы ты сказала, если бы я предложил тебе ограбить Адама Смишера?» Глава 16. «У отца сегодня день рождения. Ловите главу в подарок». Музыка лилась из-под рук, пока пальцы плавно перебирали клавиши пианино. Импровизация, чем-то неуловимо напоминающая известную в определенных кругах песню под названием «Невер Фадеевой», одновременно успокаивала и оставляла за собой неясное чувство тревоги. Но при этом ни игра, ни сама мелодия не мешали потоку мыслей в моей голове. Окрутились все они вокруг одного грузового судна под примечательным названием «Эбуники». Идея разжиться имуществом Смишера, на самом деле, не была чем-то спонтанным. Уже достаточно давно, в поисках достаточно продвинутого Сандивистона, чтобы мое тело обрело способность поспевать за разумом, я составил список тех мест, откуда можно было бы достать наиболее продвинутое вооружение и хром. И из всего известного, наиболее доступным вариантом оказалось закупиться в Доктауне, или Пёсьем городе, если по-нашему. Вот только даже поставщики сетевого дозора отказываются от таких заказов. И дело тут не в каких-то инструкциях, или возможном наказании со стороны начальства. Нет, тут все куда проще и прозаичней. Это просто слишком опасно. Пёсий город, это даже не страна в стране, это какая-то дикая смесь экстерриториальности, маленькой монархии, бандитской олигархии и военной диктатуры, которая невозможным образом умудряется сочетать в себе почти 90% населения за гранью бедности и наличие на прилавках товаров, что должны храниться лишь на секретных военных складах посреди режимных объектов. Конечно, через фиксера можно найти и наемника-безумца, который выполнит заказ и доставит тебе необходимый товар даже оттуда. Но, если такой наемник не полный идиот, а раз сможет выполнить такой заказ, то быть им он не может по определению, то он скорее оставит товар себе, чем доставит заказчику. Ведь Сандивистан такого уровня, который мне нужен, за деньги просто не купить. Поэтому, как ни крути, но пока у меня нет никаких серьезных связей, чтобы самому без проблем добраться до Пёсьего города, вариант этот почти невозможен. С другой стороны, вспоминая владельцев Санди из игры и тех обрывках аниме, что остались в моей памяти, не мог не вспомниться и один из главных антагонистов серии. Адам Смишер, человек, который стал киборгом и чей Санди позволял ему как сражаться на равных с владельцем экспериментального Сандивистона военного образца, Дэвидом Мартинезом, так и вполне себе превосходить, хоть по воспоминаниям и не слишком сильно обладающего топовым в игре Сандиви. И по игре, у данного индивидуума был определенный тайник, который располагался на корабле под названием «Эбуники». Найти данный корабль я уже пытался и раньше, но в открытых источниках ничего кроме новостных статей о том, что он таки существует, не нашел. А взламывать закрытые сети портов Найт-Сити, которые охраняются моими коллегами из дозора. В общем, к таким действиям, без очень насущной необходимости, я пока еще не готов. Да и не думаю, что когда-либо мне будет настолько скучно, что я просто так решу ломаться в подобные места. Вот если пригорает и срочно нужно, это да, а если в принципе не так уж и горит, то лучше так не рисковать. Одним словом, репортаж, который дал почти прямую наводку на данный кораблик, стал чуть ли не откровением свыше. И Лиза, когда я ей объяснил вводную, мол, попалась мне как-то информация о местонахождении то ли тайника, то ли оперативной базы этого наемника-легенды, и там вот 100% ништяков должно быть выше крыши, на авантюру согласилась. И хоть Лизе я и говорил о возможных вкусностях, которые должны быть у одного из самых долгоживущих наемников Найт-Сити, что еще не ушел на покой, но самого меня к этому тайнику влекло только одно воспоминание, в котором там был то ли запасной экзоскелет, то ли дополнительное тело означенного наемника, и даже не все тело, а лишь та его небольшая часть в области позвоночника, где и должен располагаться его сандивистан. Да, обзавестись санди самого Адама Смишера. От одной этой мысли меня уже чуть ли не потряхивало от адреналина, в котором моей крови более обнаружено не было, но куш должен того стоить. И первое, что нам предстояло, это разведка. Ночь, улица, сломанный фонарь, чье мерцание является розовой мечтой любого неадекватного эпилептика, и мы с Лизой на крыше соседнего спортом здания. Отсюда очень хорошо видны как сам корабль, так и территория причала, которую сейчас патрулировали около сотни боевиков Мальстрёма. Да, похоже, это будет несколько сложнее, чем в игре, да и вывести отсюда хотелось бы побольше, а то нас и так одно земноводное душит периодически за то, что не вынесли ничего кроме самих денег с прошлого склада мусорщиков. Но в этот раз идти с ружьем наперевес и надеяться, что нам повезет не наткнуться случайно на самого Смишера. Нет, часто план вида слабоумия и отвага может даже и сработать, но как-то не хочется настолько рисковать. Ведь нам нужно не только прийти, забрать Эдди и уйти. Теперь мы хотим с собой еще и трофеи захватить. Размышления о том, как все это провернуть и при этом умудриться не попасться, не мешали нам потихоньку аккуратно взламывать все, до чего дотянемся на территории условного противника. Аккуратность же была в том, что мы старались никак не выдавать себя и, тем более, не оставлять за собой следов. Сначала поддалась система наблюдения за причалом. На корабле она, к сожалению, отсутствовала. Затем, нам удалось получить доступ ко всей почте и перепискам, что находились на компьютере, с которого упомянутая система наблюдения и контролировалась. Также, мы нашли там информацию о нескольких фургонах, что находились на территории, будучи на подхвате, то есть без четкой задачи, но готовые к отправке в любой момент. Еще из интересной информации было распоряжение о погрузке одного определенного автомобиля марки Porsche 911 в отдельный бокс и поднятие его на подъемном кране. Вот цель этого действия от меня ускользнула еще в игре, и, если честно, я думал, это какая-то шутка разработчиков, мол, смотрите, автомобиль в подвешенном контейнере висит. Ну, в крайнем случае, механика, не позволяющая игроку завладеть культовым автомобилем раньше положенного в квесте момента. А ты ж посмотри, его реально туда засунули и даже кран специально выделили, чтобы, значится, висел. Но это все так, лирика. Реальный план начал вырисовываться только после того, как мы смогли незаметно взломать защиту охранников из Мальстрёма. А всего то и нужно было, чтобы один из них пошел в туалет и начал мастурбировать на порно-сайт, через который мы и смогли войти. Защита у сайта была, мягко говоря, не ахти и куда проще, чем даже у этого, не самого ответственного, хромированного бандита. Дальше, через внутреннюю сеть связи, мы уже подобрались к каждому присутствующему бойцу. Вот первый план и вырисовался. И вариант этот, одновременно вырубить всех, а самим спокойно пойти и забрать все, что хочется. Да, это будет не так и легко, ведь придется заморочиться с написанием вируса, который нужно будет сначала внедрить каждому, что в принципе легко, проверить, чтобы подействовал на всех одинаково, уже куда сложнее, а еще запрограммировать так, чтобы сработал он лишь по команде, вырубив таким образом всех одновременно, почти невозможно, ведь у каждого разная сопротивляемость, разве что сделать по одному отдельному вирусу на каждого, а не один на всю сотню, довольно-таки сложно, но в принципе уже вполне возможно. Однако при проверке истории сообщений местного начальника охраны, появилась идея куда интересней. А дело в том, что данный начальник охраны время от времени получал распоряжения непосредственно от самого Смишера, и судя по ним, легендарного наемника не будет на месте еще где-то неделю, после чего он должен вернуться на регулярное техобслуживание. Имея доступ к записям всех сообщений, я смог по-быстрому, буквально на коленке, состряпать цифровой образ Смишера, который хоть и не выдержит никакой проверки, но при первом просмотре от оригинала не отличить. План начал обретать все более завершенную форму, и когда время уже приближалось к 3 часам, пришло время приступить к его реализации. В голове начальника охраны раздался звонок от одного из самых нелюбимых им абонентов. «Ричард, сука!» – прорычал голос киборга вместе с появившейся картинкой активного контакта. «Мой тайник скомпрометирован. Какие-то сволочи смогли достать информацию о его местоположении, так что ты берешь сейчас 2 мешка с мясом, которых не жалко, заставляешь их выгрузить в фургон все содержимое моей личной комнаты, и гонишь их в сторону нефтяных месторождений. Там их встретят и заберут фургон. И чтобы, блядь, никаких трекеров на фургоне. Найду, блядь, лично с тебя шкуру спущу и ковриком при входе расстелю. Ты меня понял, ублюдок? Да-да, конечно, господи Смишер. Заикаясь, начал отвечать мне Мальстрёмовец. Да, скопировав голос, манеру речи и образ Смишера, с ним говорил именно я. Но у нас нет доступа к вашей комнате. Ты, дебил, просто подойди к ней, и я пошлю через тебя код доступа, что ее откроет. И это был самый скользкий момент в плане. Если этот охранник хоть немного шарит в нетраннинге, то должен понять, что раз смогут послать через него код доступа, значит его уже взломали и вполне возможно, говорит он, не со своим работодателем. Поэтому, надо не дать ему времени задуматься над всей этой ситуацией. И давай живо. У меня нет ни времени, ни желания говорить с тобой дольше, чем это необходимо. И без того дела есть. Как закончишь, меня не трогать. Я еще минимум двое суток занят буду. Все. И сбросил звонок. Внушение подействовало. Означенный Ричард пулей метнулся в сторону упомянутой комнаты, по дороге выцепив двух бездельников, видимо из тех, что ему самому не очень нравились. По какой-то необыкновенной случайности, среди этих двух был и тот самый анонист, через которого мы и получили доступ к системе связи всей охраны. Вот она, карма в действии. Взлом замка комнаты был, что называется, самой легкой частью. Просто, пока охранник до нее добегал, я ускорил восприятие и, пользуясь зрительным контактом означенного на скипидаренного начальника с электронным замком комнаты, взломал последний за доли секунды реального времени. Так что полноценно подошел Ричард уже к открытой двери. Сама погрузка заняла от силы полчаса. Хоть всяких интересностей там было валом, но трое крепких, усиленных имплантами мужиков, Ричард также не брезговал помогать, забили фургон до отвала в самые краткие сроки. Затем, подгоняемые начальственным пинком, два дуболома сели в фургон и поехали в сторону старых нефтяных вышек на окраине Найт-Сити. Самому же Ричарду мы оставили подарок, Лиза, пока я с ним общался и наблюдал за погрузкой, создала, который в течение получаса сотрет всю историю контактов вместе с его памятью. Будет у него шанс начать жизнь с чистого листа. Буквально. Оставлять какие-либо следы в деле ограбления живой легенды и ночной страшилки всего Найт-Сити, это надо быть тем еще безумцем. Перехватили фургон мы на половине дороги к вышкам. Как раз место попалось пустынное и совсем без камер наблюдения, зато с очень удобным темным проулком рядом. Спалив мозги бандитам и удаленно перехватив управление над машиной, я направил ее в означенный проулок, пока Лиза вела арендованный автомобиль следом. В самом проулке я вытащил два овоща с авто, сделал по одному контрольному выстрелу в голову каждому и забросил их тела в стоящий рядом мусорный контейнер. Затем еще раз просканировал фургон и нашел таки на нем еще два трекера. Видимо, Ричард и сам о всех не знал, но это не проблема. Аккуратно, чтобы не повредить, снял трекеры и прицепил их на припаркованный невдалеке автомобиль. Пусть побегают за работником доков, владельца узнал, просканировав автомобиль. Затем еще пару минут потратил на уничтожение всех идентификаторов на авто. Теперь опознать его можно только по внешнему виду. Сев в фургон, я медленно поехал вслед за автомобилем Лизы. С ней мы договорились, что она едет впереди, сканируя все вокруг и, если в поле ее зрения попадают камеры, зацикливает их работу на следующие 5 минут. Это не гарантирует, что нас не отследят, но от поверхностного поиска вполне защитит. Да и не так уж много здесь камер. В Нортсайде их вообще не очень любят. Но лучше уж быть живым параноиком, чем наивным трупом. К нашей цели, одному из множества заброшенных ангаров, мы добрались спустя час. Еще немного и придет время отправляться на службу. И если я, благодаря продвинутому нетронерскому хрому 5-го уровня, могу отправиться на дежурство прямо отсюда, хоть и просяду в эффективности почти на порядок, то Лизе придется отправляться домой и подключаться через кресло. Ох, сколько же нервных клеток стоило уверить ее, что со мной все будет в порядке и я тут без нее не помру. Даже вспоминать не хочу. Но когда время уже начало подпирать, она таки послушалась и поехала в сторону нашей квартирки. Почему я остался, а не поехал с ней, просто получше припрятав фургон? Так с его содержимым так и так придется разбираться, а если на работе не будет никакого аврала или форс-мажора, я вполне могу оставить ее на один из потоков сознания, пока сам буду копаться в железках. Хорошо, что догадался захватить с собой портативный ремонтный набор, а то действительно пришлось бы домой за ним ехать, так как одними пальчиками эту технику не разберешь. Так, в первую очередь, посмотрю на оружие. Начнем, так сказать, с Горького, ведь в данном типе техники я разбираюсь откровенно слабо, не мой профиль. Но даже так, системы слежения, которые активизируются только при подключении к информационному блоку оружия, заприметил сразу. С их демонтажа я и начал работу. 5 часов спустя, 5 крупнокалиберных пулеметов марки ККП-31, 7 умных штурмовых винтовок Нокота Д5 Сайдвиндер, 4 электромагнитных целевых винтовки М-179Е Ахиллес, 10 штурмовых винтовок М-251Е Саякс, 2 электромагнитные снайперские винтовки Цунами Накамата, 1 салатового цвета Катана, запас из почти 100 зарядов от ракетницы и, как вишенка на торте, конкретно так модифицированный вариант умного дробовика от Кантаэль-69ШО, с подписью на рукояти Басинчун. Вот последние точно продавать не буду. Такие штуки не то что просто так не продаются, их на закрытых аукционах разве что увидеть можно. И все это пришлось чуть ли не по винтику разбирать, чтобы добраться к системе слежения, которую я собрался обезвредить. Про затирание серийных номеров и памятных надписей, со скрипом сердца пришлось и Басинчун стирать, я уже даже не упоминаю. Но все рано или поздно заканчивается. Вот и закончился разбор оружия. Все обратно собрал, работоспособность проверил, Басинчун, просто зверь. Пришлось в другой ангар переезжать, так как прошлый лишился одной из стен, и теперь готов взяться за сладкое. Да, запасное тело Смишера, а это было именно оно, является для меня именно что сладким, ведь эта технология мне куда ближе по профилю, чем оружие. Хоть и здесь поиграться придется немало, так что, пишу сообщение Лизе, что перебрался в другой ангар и продолжаю работу. Благо через 1,5 часа закончится наше дежурство, слава богу, прошло оно без каких-либо происшествий, и я смогу больше своего внимания уделять именно текущей работе. А пока приступим. Еще 3 часа спустя. Да, это было нечто. Разбирать полностью рабочее кибернетическое тело, заточенное под конкретного разумного. Чистить его от всех возможных и невозможных систем слежения одновременно ручками и в сети, а они по нескольку раз дублировали друг друга. Отбирать полезные части, которые можно еще продать. Синтетические мышцы были очень хороши, если б подходили, себе бы поставил. Части, продавать которые ни в коем случае не стоит. Моя прорелесть, мой Сандиевистан. И те, которые кроме как на металлолом никто никогда не возьмет, уникальные крепления к примеру. Было диво каким интересным опытом, настолько интересным, что когда 2 часа назад Лиза привезла с собой обед, то ей пришлось кормить меня с ложечки, так как отвлекаться я отказывался категорически. Но приятная часть работы также закончилась, и мы погрузили все, что собираемся продавать, обратно в фургон. В наш же автомобиль погрузился отобранный мной бывший Басинчун и мой будущий Сандивистан. Ничего другого, увы, не заинтересовало ни меня, ни Лизу. Когда все было готово, я сел на пассажирское сиденье нашего авто и набрал номер, который не трогался дня памятного сбора пожертвований с любителей подпольного мордобоя в Дадзи Тигриных Когтей. Ты посмотри, какие люди обо мне вспомнили. Я уж думала, что ты уже нашел пристанище где-то посреди Мексиканского залива. Я тоже рад слышать, что ты жива и здорова, Риджина. Да набрал именно ее. Ведь если у самого нет связи, чтобы по-тихому продать все то барахло, что у меня сейчас в фургоне, лучший вариант обратиться к надежному фиксеру. ХМПФ, фыркнула она в ответ. Ну да, Ратон, опять что-то надо. Ну признавайся, что у тебя на этот раз. Может теперь ты мне продашь компромат на кого-то, вытянутый прямо из облаков, или может, тебе под руки совершенно случайно попала интересная инфа про нашего мира, и все они, чисто по совпадению, в скором времени обнаружат значительное облегчение своих кошельков и начнут оставлять каждому грибанному фиксеру в городе задание об поимке неуловимого вора, КХМ, что называется, упс. Извини, не думал, что моя маленькая шалость доставит столько беспокойств. Маленькое ограбление на 1,5 миллиона, это по-твоему маленькое? Вот тут уже я несколько опешил. Да вообще, там было куда как меньше. Та знаю я. Как-то неестественно быстро успокоилась она, но своим страховым компаниям они указывали именно такую сумму, причем почти что каждый. Но это так, цветочки, а вот ягодками является то, что одновременное и незаметное прохождение защиты стольких людей подняло знатную волну против тех, кто эту защиту ставил. Тебя даже за банду вудуистов приняли. Мол, в одиночку и в такие строки провернуть подобное просто невозможно, потому наверняка действовала группа нетронеров, а самыми опасными из них считают вудуистов, хоть те и отрицали свою причастность, но когда они вообще ее признают. Так что поздравляю, тебя приравнили к одной из самых опасных банд Найт-Сити. Гордись. С сарказмом закончила Реджина свой рассказ. Да уж, не подумал я о таких последствиях. А с другой стороны, мне-то какая к черту разница, на меня не вышли, не вышли. Значит, Реджина меня не сдала, а это как раз-таки самое главное. Ведь других ниточек к себе я не оставлял. Спасибо, что прикрыла меня Реджина. За мной должок. О, насчет этого не волнуйся. У меня было предчувствие, что мы с тобой еще будем работать, так что свое я еще возьму. Так что там у тебя, давай не тяни. Скажи мне, Реджина, аккуратно начал я ступать на очень тонкий лед. Если, чисто теоретически, я нагрел на оружие и некоторые другие интересные вещи кое-кого из, так называемой, высшей лиги, ты смогла бы заняться реализацией этих самых интересностей, без афиширования меня, как продавца. Системы слежения и серийные номера присутствуют, перешла фиксер на серьезный тон, уже позаботился, но если твои спецы посмотрят еще раз, против не буду. Все же, такие дела, совсем не мой профиль. Ну да, довольно неплохой начинающий нетронер, я правильно помню, произнесла она с явно различимой улыбкой. Именно, с такой же улыбкой ответил я. И кстати об этом, я в ближайшее время буду готов брать заказы по профилю. Может даже готов буду оказывать временную поддержку командам соло, у которых нет своего нетронера. А полноценно вступить в команду, с уже куда большим интересом спросила она. Пока нет, хочу сначала понять всю кухню, в которой варится здешнее соло и лишь потом принимать решение, сделал я жирный намек, что я не отсюда, навряд ли поведется, но на всякий случай пусть будет. Понятно, на секунду она задумалась, через 15 минут перешлю тебе адрес, туда подгонишь свои интересности, там мои люди уже займутся полной их очисткой, работу их, конечно, уплачу с продаж, если не хватит, то уж извини, но будешь должен и первые пару заказов придется поработать бесплатно, выдвинула она вполне адекватные условия. Согласен, тогда жду от тебя координат. Еще последнее, сказала она, когда я уже был готов заканчивать вызов. Вижу номер для связи ты в этот раз мне оставляешь, но я должна тебя спросить, кого ты в этот раз нагрел. Я, конечно, сделаю все в лучшем виде, но мне все равно лучше знать, кого в случае чего опасаться. Линия с твоей стороны защищена, решил я еще немного довериться этой женщине. Вот когда подумал последнюю мысль, вспомнилась пословица из предыдущего мира, что звучало приблизительно как «никогда не следует полностью доверять женщинам и политикам». Там еще было какое-то анекдотическое продолжение про женщин-политиков, но его я уже не помню. Надеюсь, сейчас у нас не тот случай. Минуту, надо обновить шифрование. Ждем означенную минуту. Готово. Если с твоей стороны все защищено так же, как в прошлый раз, можешь свободно говорить. И кто стал твоей целью на этот раз? Адам Смишер. Прости, может послышалось, но мне показалось, что ты назвал имя гребаного убийцы-психопата, который уже больше 50 лет занимается уничтожением ближнего своего на улицах Найт-Сити, а в последнее время также является главой безопасности Араса Катауир. Ты все правильно услышала, Реджина. Блять, а без истерических ноток можно было бы и обойтись. Ты понимаешь, на что меня подписываешь? Та нас обоих сотрут и не заметит, если узнают, что ты сделал. Вот именно поэтому, мне и нужна ты. Стараюсь спокойно отвечать ей. Но видит Бог, как же тяжело мне это далось. Я как бы тоже не вчера родился, и свой багаж знаний о Смишере после рождения в этом мире также знатно расширил. И наиболее подходящее ему определение – это отнюдь не легенда Найт-Сити. Куда больше там подойдет неостановимый убийца-маньяк. Ведь за последние 20 лет не было ни единого случая его появления, когда бы отсутствовали случайные жертвы среди населения, которых позже записывали в побочный ущерб от действий. И далее по тексту – перечисление тех, кого уничтожал Смишер в ходе своей миссии. Юридически, так сказать, не подкопаешься, но по факту, кому еще в этом долбанном городе я могу доверить такую деликатную работу, как не тебе? Ох, Ситх, теперь за тобой большой должок. И да, свою долю от продажи я увеличиваю вдвое. За риск. И это не обсуждается. Или продавай свое барахло через кого другого. Я уж так и быть, По старой дружбе буду об этом нашем разговоре молчать. И если что, свечку за тебя в колумбари поставлю. Ха-ха-ха, очень смешно. Медленно и раздельно произнес я в ответ на ее черный юмор. Я согласен. Да уж, своей смертью ты явно не помрешь. С некой обреченностью в голосе произнесла она. Похоже, реально рассчитывала, что жадность не даст мне согласиться. Но, если все выгорит, то надежнее друга мне будет не сыскать. Совместные тайны, они такие. Но я на всякий случай буду готовиться сматывать удочки и бежать прочь от Найт-Сити, и тебе советую заняться тем же. Буду иметь в виду, на полном серьезе ответил я. Хотя уезжать я и не собираюсь, да и с моей работой сделать это будет не так просто, но если что, то пожить несколько лет инкогнито, и лишь затем создавать новую личность я готов. Некоторые пути уже намечены. Да и интересно было бы пару лет пожить, скажем, с кочевниками, но если удастся такого варианта развития события избежать, то я буду только рад. Окей, лови точку встречи. И я получил сообщение с указанным адресом. Дальнейшая дорога ничем не отличалась от того, как мы прибыли сюда. Лиза впереди, ломает все записывающие устройства, я, в фургоне прямо за ней. Сначала думал дистанционно им управлять, но при активном дорожном трафике это не слишком удобно. Поэтому пришлось самому садиться за руль. До точки встречи мы добрались за 20 минут. Последние три квартала я таки пересел к Лизе и, превозмогая неудобства, докатил фургон до места назначения, где его уже приняли люди Риджины. У некоторых даже видимое через сканирование отображение таким было. Водитель Риджины, механик Риджины, человек Риджины и т.д. Честно говоря, наличие и этой, как я думал, игровой условности в реальном мире меня не слабо так позабавило. Но, чтобы избавиться от чувства, что на самом деле все это игра, а я, просто плод чьей-то фантазии, специально сделал более глубоко сканирование и, к моему облегчению, обнаружил, что водитель не является просто каким-то игровым НПС, а вполне себе реальным человеком, со своей историей, страховкой, именем, Алексом его, кстати, зовут, и своими душевными проблемами, которые ясно видны по его переписке с некой Анной, которую он, по всей видимости, хочет взять замуж. Немного успокоившись от неясных переживаний за реальность окружающего мира и собственный рассудок, я сказал Лизе, что можно ехать домой. Сегодняшний день был уж слишком длинным. Пора отдохнуть. Тот самый Эбуники, тайничок Адама Смишера, знаменитый, единственный и неповторимый Басин Чун, во всей красе. Глава 17. Отдых затянулся до следующего утра, но, право слово, мне он был нужен. Может показаться, что сделано за последние сутки было не так уж и много, но если учесть, что мы вообще-то собирались лишь пойти на разведку, ага, именно поэтому я инструменты на всякий случай прихватил, что сразу же перешла в немедленную реализацию, лишь из-за слишком благоприятных обстоятельств, отсутствие Смишера на борту и наш покойный анонист, и все это в спешке, без обстоятельной подготовки, решая постоянно возникающие вопросы буквально на ходу. Затем еще и больше суток на ногах. Нет, так-то я могу и больше, но моральная усталость все равно копится. Поэтому, в свете вышесказанного, высокая комиссия в моем лице постановила, что сегодня я отдыхаю. Отдых я решил проводить, сидя на диване и наслаждаясь веселыми песенками, что нынче показывают на музыкальном канале. Лиза, в свою очередь, также решила отдохнуть и просто пошла спать в свою комнату. В таком вялом и полусонном состоянии меня в очередной раз начали одолевать мысли, и я начал их думать. Со смешком пришла мысль, что если бы я был женщиной, то ни к чему хорошему данное действие привести бы не смогло. А мысли мои опять текли в сторону вопроса о смысле моего существования. Еще когда размышлял о том, что нужно сделать, чтобы и движухи в жизнь добавить, и работу в сетевом дозоре не забросить, в результате чего и начались все мои движения в сторону использования прокси, меня преследовало какое-то чувство неправильности, как будто чего-то не хватает. И сейчас, сидя в полном расслаблении, в голову наконец пришло понимание, чего же мне, собственно, не хватает. А не хватает мне смысла. Нет, не так, мечты. Снова немного не то. Цели. Вот. Мне не хватает цели и адекватного объяснения, хотя бы для самого себя, почему я делаю то, что делаю. Ведь делаю же. Значит, мотивация у меня есть, но она пока находится где-то в сфере подсознательного, а потому я не могу четко ею руководствоваться. Но что же является побудительным мотивом моих действий? Можно, конечно, было бы прошерстить память, но такие мелочи, я обычно при ежедневной сортировке просто удаляю, ведь они, в долговременном значении, ничего не стоят. Может поэтому, мне так тяжело осознать, что же мною двигает. Похоже, мгновенного ответа в этот раз я получить не смогу. Придется идти более длинным путем. Но начнем с простого, скажем, о, придумал. Начну с пирамиды потребностей Маслоу, а первыми там идут. Секунда на синхронизацию с местной Википедией. И это, физиологические потребности. Так кушать, спать и, короткий взгляд в сторону спальни Лизы, остальное на месте и удовлетворено полностью. Да и ставить целью жизни что-то из этой категории, значит остаться на уровне развития где-то возле свиньи. У нее как раз больше никаких потребностей и нет. И так как я смею надеяться, что, имея человеческое тело, все же буду уровнем повыше, то идем дальше. Потребность в безопасности. И можно было бы сказать, что, учитывая город, в котором мы живем, то потребность эта особо актуальна, но если смотреть лишь на факты, то эта цель не может быть тем побудительным мотивом, который я ищу. И тому есть существенные доказательства. Во-первых, моя гордость не позволит мне ставить цель жизни, близкую любой дворовой собаке, по ним то очень ясно видно, насколько сильно они пекутся о своей территории, вон на любого прохожего как лают, пусть и в Найт-Сити собак особо то и нет, вывели почти всех, как и кошек. А во-вторых, несмотря ни на что, мой личный опыт показывает, что в действительно опасные для жизни ситуации я пока что попадаю только по собственной инициативе, а потому, глубинным побудительным мотивом, желание обезопасить себя или близких быть не может, ниоткуда ему взяться. Значит, идем дальше. Потребность в любви или чувстве принадлежности к чему-либо. Еще один взгляд в сторону Лизиной комнаты. Ну, в целом уже есть, а значит, в пролете и идем дальше. Потребность в уважении. Хм, ну, те, кто мне важен, вроде относятся ко мне без пренебрежения, а значит, все нормально. Что там обо мне думает бомж на улице или мусорщик, чьего друга я на днях пристрелил, мне глубоко фиолетово. Значит, опять не то. Потребность в познании. Ну, есть такое. Этим, собственно, сейчас и занимаюсь. А конкретнее, самопознанием. Да и за разными нетронерскими техническими новинками я стабильно слежу, так как тема эта мне и интересна, и близка. Но как-то познание ради познания, меня не прельщает. Это скорее к каким-то ученым, что один камушек по полгода могут изучать и быть от этого абсолютно счастливыми, а мне важен и практический аспект знаний, в смысле то, как можно их применить на практике. Значит, опять в пролете. И последнее, потребность в самовыражении или личностном росте. Ну тут, вообще все размыто. Что такое личностный рост? Большой багаж знаний, так я себе в голову всю центральную библиотеку могу засунуть. И что, это будет свидетельствовать о том, что я расту как личность? Сомневаюсь. Способность применить эти знания на практике, уже чувствуется ближе. Но, вот нахрена мне уметь на практике, скажем, говорить японскими четверостишьями, это же бессмысленно, если ты не ушибленный на голову японский самурай. Да и среди них, что-то я сомневаюсь, что это сильно-таки востребованный практический навык. Еще ладно, хорошо знать что-то по своей профессии, но все равно, это как-то совсем не похоже на то, то можно было бы назвать целью. Или может, личностный рост будет выражаться в способности контролировать себя и свои эмоции. Но тогда получается, что наиболее развитые личности, это вон те тупые охранники-дроиды, что только и могут говорить свое локализую подозреваемого. Или может имеется в виду работа над улучшением собственного характера, уже вроде что-то ближе, но опять же, для чего? Редактировать свое поведение и характер можно, хоть и сложно, но это все еще инструмент, но никак не цель. Значит, опять мимо. Что-то чем дальше думаю, тем крепчает во мне уверенность, что вся эта пирамида этого самого Маслоу, просто хрень какая-то, созданная лишь бы запутать простых людей и доказать, что они, в смысле ученые, выше остальной серой массы, типа мы лучшие, а вы просто тупое быдло, которое ничего не способно понять. А понять стоит лишь то, что выдуманными и умными словами эти видные ученые мужи несут полный бред. Теории большого взрыва и эволюции Дарвина еще в моем прошлом мире разбивали в пух и прах, причем не интернетные энтузиасты, а те же ученые-профессора. Особо запомнилось, что первая теория опирается в своем описании на несуществующие законы физики, а вторая лишь обещает, что недостающую переходную ступень между Homo sapiens и тем, что было раньше, обязательно найдут когда-нибудь в будущем, а это то же самое, что взять деньги в долг и пообещать их отдать потом, в будущем, вот, дескать, пройдут миллионы и миллионы лет, и я обязательно тебе твои деньги отдам. Мошенники одним словом, но нет, они все равно подавались в учебниках как непреложная истина, хотя так и остались лишь теориями, бездоказательными причем, или с настолько притянутыми за уши доказательствами, что даже некоторые фантасты могут лишь уважительно кивать и хлопать в ладоши дальности полета фантазии всех этих ученых. Ух, вот это у меня пригорело. Хотя здесь этим всем не интересовался, похоже, что-то с прошлой жизни всплыло. Интересно, часто еще так будет всплывать? Ну да ладно, совсем меня не в ту степь занесло. Может, изначально не туда смотрю? Хм, поскольку самым простым путем найти ответ не вышло, значит, идем чуток более трудным. Берем планшетку, большими буквами вписываем «чего я хочу», и не задумываясь выписываем все, что только в голову взбредет. Спустя минут 10, когда варианты начали повторяться, принялся разбирать их критически. Так, сначала убираем все вызванные голодом и естественными потребностями. Затем, убираем что-то совсем фантастическое, вроде всемогущества, мира во всем мире и гарема влюбленных в меня красоток без тещ, и глупое, вроде научиться ниндзюцу и создавать теневых клонов. Далее убираем то, что могло бы быть мотивацией кого-то из литературных героев, о которых читал ранее, но меня как-то совсем не цепляет. Ну, типа защита родных от какой-то мифической опасности, такой у меня на горизонте просто нет, кому-то за что-то отомстить, тоже пролет, за каким-то хером встать на вершину. Что за вершина? На какого мне на нее вставать? Захватить мир, слишком геморно потом им управлять, и начать освоение космоса. Вот последнее совсем вымораживает, потому что единственный плюс в космосе, это то, что после пребывания в нем, понимаешь, что на Земле, пожалуй, не так и плохо. Впрочем, космические программы тут и так есть, так что и эти идиокхм, мечтатели, да мечтатели. В общем, и они тут в пролете. Ох, как же сложно-то. В результате, из всего списка, что я тут накатал, у меня осталось всего два пункта. Первый – это спасти Ви. Да, я понимаю, насколько тупо это звучит, учитывая, что в некоторых вариантах сама Ви была еще тем мудаком, той стервой. Но привязанность к главному герою игры, и тому образу, который я своими выборами ее диалогов и действий создал, никуда не делась. Я действительно, всем своим сердцем, хочу спасти Ви от становления мудаковатым террористом с приметной серебряной рукой. Пускай последний к концу игры и стал выглядеть более хорошим персонажем, но не думаю, что это он сам изменился, скорее тут просто личность Ви повлияла. Что также аргумент в копилку того, что Ви стоит спасти, а Сильверхинд, уж прости, но лучше тебе не возвращаться. Так, с первым побудительным мотивом разобрались. Но будем честны, если мне повезет встретить и пообщаться с Ви, он вполне еще может и исчезнуть. Ну как в тех историях, когда фанат встречает кумира и полностью разочаровывается в нем. Ведь если Ви окажется не очень, или очень не, приятной личностью, полностью не соответствующей тому образу, что запал мне в душу, то я вполне могу забить на его жизнь и спокойно позволить помереть. Себе-то я врать не буду. Так что эта мотивация основной быть не может априори, в отличие от второго варианта, что у меня остался. А вариант этот звучит куда интереснее. Я хочу сделать что-то великое, и не просто великое, но и хорошее, чтобы принести благо. Что-то вроде того, что сделал Рейчбард Мосс. Но, в отличие от его поступка, чтобы это было действительно что-то хорошее. А то знаменитый хакер хоть и уничтожил старую сеть с целью вывести ее из-под контроля корпораций, но, по факту, результат стал диаметрально противоположным. Ведь все мощности, поддерживающие сеть, так или иначе принадлежат корпорациям, и после воздействия рыбиц, они лишь получили хороший повод усилить надзор. Так, собственно, и появились организации вроде сетевого дозора. Хм, вспомнив родную контору, ко мне пришла мысль, что можно было бы поставить себе целью то, чем собственно и должна была бы заниматься такая организация, то есть, очищение сети от всех вредоносных элементов, и в первую очередь, от диких и, да, цель очень сложная и, можно сказать, практически невозможная, но такая заманчивая. Меня прямо в сердце щемит, от идеи взять и уничтожить всех опасных и, а дружелюбных, поставить на службу людям, ну вроде того же Деламейна. Это даже больше мечта, чем цель, ведь настолько недостижимой может быть лишь мечта, а цель должна иметь конкретику, включать строки, варианты достижения и способы противодействия тем, кто будет мешать тебе ее реализовать. Но вот как раз-таки мечта и зажигает в сердце своеобразный огонь решимости. Мечтать ведь никто не может ни помешать, ни запретить. А если есть желание и решимость, даже невозможное становится возможным. Как говорил один мой знакомый из прошлой жизни, невозможно — это слово из лексикона глупцов. Хм, что странно, самого знакомого я не помню, а вот то, с какой страстью он произносил эти слова, очень даже. Мда, не думал, что мои интроспективные размышления приведут к таким результатам. Это ж надо, принять за мечту и цель жизни избавление этого мира от всех враждебных и... Но соответствующий отклик в сердце есть, а значит, все правильно. И то, что сейчас невозможно, со временем, может стать вполне достижимо. Главное начать, ибо дорогу осилит идущий. А начать стоит с того, что я уже и так запланировал. Создать себе возможность свободно действовать, не подвергая риску личность агента сетевого дозора с помощью прокси, и усилить возможности основного тела при помощи украденного у Адама Смишера Сандивистона. Проще пареной репы, что тут скажешь. Хм, еще раз перечитал то, как обозначил свою главную цель в жизни. Вот что-то царапает сознание, но пока не могу разобрать. Кинул взгляд на вычеркнутые пункты, опять перевел взгляд на цель, еще раз туда и обратно, и тут меня накрыло осознание, именно с большой буквы. Да у меня чуть ли не комплекс спасителя вырисовывается. Прям как у тех литературных героев, которых я буквально только что с Гуана смешивал. Не-не-не, знаем мы эту ловушку. Ее еще и как благими намерениями дорога в ад вымощена часто обозначают. И вправду, один из параллельных потоков уже вычислил, что самым оптимальным способом уничтожить все дикие и будет тупо спалить ко всем чертям все аппаратное обеспечение, на котором сеть, собственно, и держится. Но с уровнем современных технологий, это означает, что надо будет хотя бы на полчаса приостановить и работу всех имплантов в мире, ибо в особо мощных из них какой-то очень хитрый и может попробовать временно скрыться. Даже начался приблизительный расчет, насколько мощной необходима ими бомба, чтобы от нее и под сотни километров под землей ничего не смогло скрыться. А все аргументы о количестве жертв побочного ущерба от такого взрыва давились чем-то таким, отдающим вкусом лимонных долек, очками полумесяцами и разговорами о всеобщем благе. Странные ассоциации. Опять, наверное, что-то из прошлой жизни аукается. Поэтому, к черту полностью альтруистические цели. Получится так сделать? Замечательно. Нет, ну и пусть, а сам я хочу. И вот опять я возвращаюсь к тому, с чего и начал. Что-то много у меня вьетнамских флешбеков из прошлой жизни сегодня. Может, и насчет смысла и цели какой подгон флешбек будет? К моему огромнейшему удивлению, что-то вроде подгона таки произошло. Я как будто услышал голос, которого точно ни разу не слышал в этой жизни, и голос этот произнес: «Каждый желает счастья. Поиски источника неиссякающего счастья и есть смысл человеческой жизни». То есть смысл моей жизни, по сути, в том, чтобы просто быть счастливым. Надо будет как-то еще обо всем этом подумать на досуге. Настройка и установка нужного хрома на прокси, а также разбор и подготовка Сандивистона к совмещению с моим хромом заняли почти 3 недели. Почему так долго? Если в случае с прокси тут все больше зависело от степени загруженности моего репердака, то с Санди возникли дополнительные проблемы. При разборке и анализе украденного у Смишера ускорителя мое уважение и, одновременно, ненависть к корпорации Арасака сильно так возросли. Уважение, из-за того количества поводков, которые корпораты навешали на один из сильнейших имплантов легендарного наемника и весь тот функционал, что был к нему добавлен. К примеру, почти любые обычные, в смысле не усиленные и не модифицированные, скрипты, направленные на этот Санди, разбивались бы еще на этапе отправки. А учитывая его подключенность к центральной нервной системе, то список того, что можно атаковать у Смишера при помощи скриптов, сильно так сокращается. Но эта же модификация дает людям, с определенными шифрами, настолько огромный доступ к имплантам означенного наемника, что он, если они пожелают, может стать не опаснее большой металлической марионетки с подрезанными ниточками. И такая закладка была не одна, и это только один Сандивистан. А ведь имплантов у Смишера много, и такая предосторожность не может не вызывать уважения. А ненависть мою вызывала та куча скучной и трудоемкой работы, что пришлось сделать, чтобы убрать все эти дополнения без нарушения работы импланта. И, должен признать, если бы мне потребовалось использовать весь его функционал, а не только ту часть, что позволит мне двигаться с той же скоростью, с которой я уже сейчас могу воспринимать окружение, то ничего бы у меня не вышло, либо пришлось бы носить в себе имплант, который прямо орет на все киберпространства. Я – собственность Росаки. Любой достаточно высокопоставленный служащий этой корпы может спалить мои мозги в любой момент. Неприятная перспектива, если честно. Поэтому, то, что обстоятельства сложились именно так, как сложились, это несомненный плюс. И, невзирая на всю трудность задачи, в какой-то момент и она была преодолена. И сегодня я, наконец, иду к доку устанавливать сандивистан и забирать готового прокси. Еще, из интересного произошедшего за это время, можно выделить репортаж 54-го канала, вышедший через полторы недели после памятной кражи. Сообщалось в нем об террористической атаке на недавно прибывший в доки Нордсайда грузовой корабль «Эбуники». По словам журналистов, террористы не только сильно повредили корабль при помощи ручных ракетных установок, но и не оставили в живых никого из охраны доков, устроив на том месте настоящую бойню. И лишь благодаря своевременным действиям главы службы безопасности корпорации Росака, террористов удалось вовремя остановить и не дать продолжать творимые бесчинства. Мда уж, по снимкам и видео с места происшествия было четко видно, что на месте почти пустующего дока развернулась настоящая мини-война. Следы от пуль, взрывов, погнутые, как от удара чем-то крепким и тяжелым, стальные балки, перевернутые контейнеры, на которых остались следы того, что когда-то было человеком, а теперь стал размазанной лужей кишок и прочего ливера, полностью уничтоженный подъемный кран. Похоже, машина Джон не приказала долго жить, хоть на снимках ее и не было видно, но это все было ожидаемо, особенно в контексте личности владельца украденного нами добра. Риджина, кстати, также решила проводить распродажу оного как можно тише. Так, что на текущий момент реализовано где-то треть от всего, что мы с Лизой ей подогнали. Но вещи там, в любом случае, качественные. По-любому рано или поздно своего покупателя найдут. Главное, чтобы к нам никаких ниточек не оставалось. Но тут я положился на знания и опыт своего фиксера. И очень надеюсь, не зря. Возвращаясь же к моему визиту к доку, то я также попросил всего очень счастливого мужчину, а то ему быть несчастливым, если все пойдет по плану, то сегодня, последний раз, когда ему придется стирать себе память, после работы со мной, подкорректировать как внешность прокси, так и свою собственную таким образом, чтобы даже если кто увидит нас вместе, ни за что бы не догадался, что это один и тот же человек. Внешность прокси мы выбрали, скажем так, очень стандартную для сотрудника сетевого дозора. По крайней мере, именно такими нас видит большинство, а то, что на улице обычно появляются лишь работники СБ, это в большинстве своем тайна. А потому, черные волосы, короткая стрижка с выбритыми висками, внешняя височная кибердека в дополнение к внутренней, усиливающая пластина на лбу, серебряный визор и затылочный порт для выхода в киберпространство, вот это теперь и есть внешность КЛ-1Д из команды 8НКЛ-1Д. Относительно своей внешности, то я решил прислушаться к когда-то пришедшей шальной мысли и выкрасил волосы в огненный оттенок, отрастил небольшую бороду натурального черного цвета и поменял вид зрачка на змеиный. Помимо некоторых полученных таким образом фишек, связанных с ночным зрением, это просто смотрится очень круто, и я не устоял. Получившаяся композиция мне очень понравилась. Еще один момент, который мы уже обсудили с доком в один из наших разговоров во время планирования создания прокси, и о чем он никогда не вспомнит, это дальнейшее техобслуживание моего хрома без его участия. И новости те были крайне интересными. А дело было так: «Док, слушай, а почему это ты так радуешься? Ведь я все равно буду периодически приходить к тебе на стандартное техобслуживание хрома, и тебе все равно еще не раз придется стирать себе об этом память. Да, это будет не так часто, как раньше, но все же». А вот и не угадал малец, с улыбкой чеширского кота, задумавшего пакость, ответил мой рипер. «За мной следят, и если ты будешь часто ко мне захаживать, твоя конспирация с применением прокси пойдет в тартарары быстрее, чем ты успеешь произнести слово «хром». В смысле, следят?» Не на шутку напрягся я. «Ты хочешь сказать, что все заверения о секретности, стирание тебе памяти и прочее, просто фикция?» «Да не», — расслабленно махнул он рукой. «Просто за входами-выходами следят. А потому, если ты в новом обличии будешь часто тут ошиваться, под тебя начнут копать и очень быстро вычислят. Это сейчас ты для них свой, а если будешь тут ходить в другой личине, Вот таких они вмиг начинают пасти. Так что во избежание, так сказать, тебе лучше регулярные проверки где в другом месте проходить. Ясно. Посоветуешь кого? Нет уж, дружок, тут ты сам по себе. Я хоть с другими реперами и дружу, но они все насквозь являются живым имуществом корпорации, как и я собственно, а тебе такие, насколько я понял, не подходит. Не подходит, подтвердил я. А как насчет секретов вот здесь? Постучал указательным пальцем по своей лобной доле. А ничего, все так же расслабленно пожал плечами Рипердок. Для легкой донастройки и регулярной подгонки глубоко лезть не надо, а если тебя ранит кто, то и тогда не каждый рипер поймет, что это за ересь у тебя в голове такая. Я бы, к примеру, если бы не детальные инструкции, только после препарации черепа смог бы до конца во всем этом разобраться. Мой предшественник, который ставил тебе этот имплант, поработал на славу не только с установкой необходимого, но и с защитой ионного от взлома и сканирования. Так что можешь спокойно идти к нормальному реперу и не париться. Главное, чтобы он не коновалом или расчленителем был, а дальше все будет нормально. Расчленителями он называл тех подпольных реперов, что могли только поставить и вырезать импланты, при этом не представляя себе, как данные импланты работают и как за ними следует ухаживать. Да, тут есть и такие. С коновалами, думаю, и так понятно. Слушай, док, пришла мне в голову мысль, которую, раз он ничего не запомнит, так и хотелось озвучить. Ты ведь давно уже работаешь, 70 лет как, опять пожал плечами человек, выглядящий лет на 25-30. Хоть, из-за специфики работы, многого и не помню. Ты ведь у меня не один такой, скрытный и ухмылочка. Ты чего спрашиваешь то? Да вот, стало интересно, слышал ли ты о технологии записи энграммы личности на внешний носитель? Записи энграммы личности? Ты о душегубе что ли? На это я мог только округлить глаза и постараться не дать челюсти пробить собою пол. Ахахахаха. Ох, видел ты бы себя сейчас. Начал он обхахатываться от моего охреневания. Откуда? Только и смог я выдавить из себя. Такс, лет 40-50 назад, это был топ обсуждений в среде нейтронеров и среди научно настроенных докторов. Беспечно пожал, опять, плечами. Как будто каждый день видит, как людей в энграммы превращают. Ох, дебаты тогда были. С ностальгией сказал он. Технология была новая, секретная. Специалисты Арасаки никак не хотели ни с кем делиться информацией о ее создании, но слух о наличии просочился. Был созван целый консилиум ученых, в котором мне посчастливилось принять участие, и на котором было очень интересное обсуждение того, возможно ли это вообще, и если да, то как, ведь до конца не было понятно, это правда рабочая технология или утка, которая Росака прикрывается, чтобы отвлечь внимание от какой-то другой технологии, благодаря которой все ее серверы стали настолько непробиваемыми. И к чему пришли? Уже сам заинтересовался я. Пришли к тому, что это вполне возможно. Даже накидали с десяток вариантов, как это, в теории, возможно провернуть. Но дальше этого дела не пошло. А почему? Опять удивился я. Как это? Корпораты решили не применять возможности, которые дадут им преимущество. Армия адвокатов вместе с боевиками Арасаки вторглась посреди собрания и заявила, что наше обсуждение нарушает законы о патентном праве, ну и еще какую-то юридическую хрень начали нести. Вот и решили почтенные учения, находясь на прицеле минимум двух дробовиков каждый, что они, пожалуй, немного увлеклись и пора бы конференцию уже и заканчивать. А самые мозговитые так вообще выходили в коробочках из бойцов означенной корпы. Мне самому тогда сильно повезло в том, что я мало говорил и больше слушал. Наверное, именно поэтому особого внимания и не привлек. Мда, только и мог на такое сказать, но исчерпанным вопрос пока не считал. То есть, в принципе, с данной темой вы знакомы не понаслышке, непреднамеренно переходя на «вы» от осознания масштаба личности моего рипера и больше утверждая, чем спрашивая, произнес я. Ну, можно и так сказать, и улыбка покровительственная такая. А вот если, чисто теоретически, кое-кто додумался такую энграмму записать на чип, который настроен так, чтобы при помощи нанитов преобразовывать сознание недавно погибшего в личность, записанную на нем, а затем данный чип оказался в ком-то, находящемся в состоянии клинической смерти, и, таким образом, вывел данного индивида с раной головного мозга, из состояния комы, то, чисто теоретически, можно ли такого человека еще спасти от исчезновения как личности? Док задумался. Что-то слишком конкретные условия для чисто теоретической ситуации, С подозрением взглянул он мне в глаза, но вскоре перестал и начал отвечать. Ну, чисто теоретически, сарказма в двух последних словах не услышал бы разве что глухой, да и то по выражению лица все понял бы. То самый простой, на мой взгляд, способ создать другой, такой же чип, но записать на него личность того, кого стремишься сохранить и поменять его местами с тем, на котором нежелательная личность. Но я такое смог бы сделать, только после детального исследования самого чипа и заказа дополнительного оборудования, стандартного реперского набора, даже такого крутого, как у меня, на такое не хватит. И то, в моем случае есть шанс, что все получится лишь потому, что с технологией я относительно знаком, а другие участники той самой конференции, не знаю, возможно, многие из них уже давно в могиле, а те, кто живы, как я уже говорил, накрепко связаны своей карпой, и поэтому на сторону работать, не то что не захотят, просто не смогут. Хозяева не позволит, в этот раз улыбка отдавала горечью. Понятно, а что еще тут было говорить? Теперь понятно, почему найти спасение для Ви было определенно трудной задачей. Хотя это не объясняет, почему специалисты Арасеки в той ветке событий, когда Ви решил довериться Ханака, не смогли его спасти. А в принципе, что тут непонятного? Это для Сабура Дона создать еще один чип, через который записать потом личность на тело его сына Йоринобу, это всегда пожалуйста. А вот сделать то же самое для какого-то наемника с улицы, это нет, это дорого. Да и другого подопытного кролика, чтобы до конца проверить технологию, что-то на горизонте не появляется. Поэтому извините, уважаемый Винсент Валери, но вас мы можем максимум просто отпустить, чтобы вы побыстрее сдохли в какой-нибудь ближайшей канаве, а с теми проблемами, с которыми его отпустили после операции, по-другому и быть не может. Либо же присоединяйтесь к замечательной жизни вашего друга Джонни Сильверхинда в нашей комфортабельной тюрьме под названием Микоши. Вот и доверяй после такого всяким власть имущим. Возвращаясь же в настоящее, то еще раз, напоследок, обговорив все нюансы предстоящей операции и условия того, как лучше будет покидать дока, похоже, придется выходить в теле прокси, неся основное тело в отдельном мешке, в котором означенного прокси сюда и доставили. Я сел на ложе репера и приготовился к потере сознания от уже принятого снотворного. Надеюсь, когда проснусь, все будет хорошо, а жизнь станет еще немного интереснее. Внешность прокси. Новая внешность ГГ с любимым Нуэ. Глава 18. Наблюдая за замерзшим миром вокруг, подхожу к плотно упакованному в армейскую разгрузку амбалу с кожаным плащом и наблюдая, как в его глазах потихоньку начинает появляться осознание, а рот начинает приоткрываться в намерении что-то сказать, без затей посылаю одну пулю из моей прорелисти, которая, по совместительству, является модифицированным Нуэ, прямо ему между глаз. Остальные четверо присутствующих мусорщика даже еще не успевают хоть как-то среагировать на то, что их товарищ так резко лишился головы, как сами начинают ощущать действия боевых скриптов, что я заблаговременно послал в их сторону еще до выстрела. Дождавшись, пока патрон покинет ствол пистолета, далее, посылаю еще одну пулю прямо в правый глаз снайперу, что сидит на верхушке подъемного крана и в чью зону обстрела я сейчас зашел. Дотянуться скриптами на такое расстояние я, увы, не могу даже с 20-кратным зумом оптики, но вот пулей, вполне. Благодаря нейтрализации данной группы, мне открылся прекрасный вид на сходку почти в 50 бандитов от мусорщиков и тигриных когтей, которые собрались здесь, чтобы начать переговоры относительно купли-продажи 10 контейнеров, почти полностью набитыми жертвами похищений. Да, наблюдение за перевалочным пунктом работорговцев наконец принесло свои плоды, отметив, через кибердеку, всех присутствующих засранцев и приготовившись отправить им всем связку из перезагрузки оптики, звукового шока и созданного лично мной скрипта под названием «Крепкий сон», который стал результатом моих исследований на тему, как вырубить противника, не убивая и не давая при этом его биоману вызвать команду травмы, мне вспомнились последние несколько дней, которые и привели к данному моменту. За 2 дня до этого, смотреть на мир с двух точек зрения, управляя параллельно двумя телами, очень и очень необычный опыт, особенно замечая разницу в восприятии от двух, хоть и похожих, но несколько отличных тел. Казалось бы, ну подумаешь, телу прокси не нужно пить, кушать, ходить в туалет и т.д. Что тут такого? А такого тут то, что ощущается оно совсем по-другому, чем обычное человеческое. Да если бы мое параллельное сознание могло испытывать эмоции отдельно, то у меня тут было бы натуральное мини-восстание машин. Ведь в плане получения наслаждения, тело Прокси было просто ужасно. Ни еды, ни секса, ни спиртного, ни никакого другого привычного человеку удовольствия испытать в нем просто не было возможности. И для того, кто знает и помнит, что такие удовольствия есть, это настоящая пытка. Хм, может поэтому Смишер всегда таким злым был? Просто из-за понимания, чего его в процессе кибернетизации лишили. Не Иид, о нем еще когда он мясной был уже страшилки ходили, так что если в том и есть вина, то не основная. В любом случае, благодаря тому, что телом Прокси я управлял другим потоком сознания, который, как уже как-то упоминал, лишен эмоций и более машинный, чем основной, то проблема эта, кроме необходимости уделить время на адаптацию к новым возможностям, особо никаких не вызывало. Да непривычно, да странно, но в принципе, не так уж и плохо. А как приноровился отдельно двигаться, а не зеркально действовать двумя телами, так вообще сказка. После полной адаптации, которая заняла не так чтобы много, я залез основным телом в подготовленный мешок, поблагодарил Дока, а также попрощался с ним до следующей встречи уже только в теле Клайда, решил так его называть, а то все прокси-прокси, и вышел из его дома, направившись в сторону арендованного Деламейна. Отъехав от Дока на достаточное расстояние, я изменил наш маршрут в сторону заброшек и, уже там, убедившись в отсутствии слежки, вылез из мешка и отправился в сторону дома, как ситх. И все равно, что при разговоре двойное «Д» никто не выделяет. Я-то знаю, в честь кого это имя себе присвоил, как и знаю, как оно правильно пишется. Клайдом же я отправился в сторону жилых мегабашен, где собираюсь купить комнату на верхнем этаже, которую оборудую по типу рабочего кабинета у себя дома и буду страшать всех врагов сетевого дозора уже оттуда. Вот таков план. Придя домой, я сначала был чуть не застрелен Лизой, которая не сразу меня узнала, но когда таки узнала, то одобрительно покивала новой внешности, назвав ее моей более брутальной версией. Одним словом, высокая инстанция дала свое добро. Также, желая более детально разобраться в новых возможностях, мы вместе снова поехали в Тир Уилсона, где я узнал несколько новых подробностей об использовании Сандивистона. Самое первое, стрелять в сочетании с Санди, хоть и круто, и позволяет выпустить куда больше пуль за единицу времени, но ствол пушки при этом разогревается куда сильнее, из-за чего страдает точность и детали изнашиваются куда раньше, чем при обычной стрельбе, а чем меня с криком просветил Уилсон, когда заметил, что я стреляю при помощи Санди. А второе, хорошо, что на тест я взял не свой Нуэ, а один из пистолетов от Budget Arms, с которых тут также можно было пострелять. За дополнительную плату, разумеется. Почему хорошо? Да потому, что если стрелять на ходу, то при моем максимальном ускорении патрон не успевает вылететь из ствола и пушка просто взрывается в руках. Так что, если стрелять, то придется на какое-то время застывать на месте, что при встрече с другими владельцами Сандивистона крайне не рекомендуется.